Глава 37. Когда он ушел, я горько пожалела о всех тех упреках, которыми осыпала его. «Ну и дура ты, Нино! Теперь он ушел и не вернется». В глубине души я так не думала. Ведь Алексей Александрович не поступал так никогда. Он лишь пошел прогуляться, успокоиться. «Ну а что, разве я не права? Разве не я готовила?» За 2 часа я, кажется, выпила все, что содержало хоть каплю алкоголя, и вырубилась прямо в гостиной. Мне снилось, будто я жена Ника, и мы купаемся в Сиамском заливе. Когда я разлепила глаза, было 5:40. Я диагностировала у себя полуобморочное состояние из-за лютого похмелья. Прошла голая на кухню, закурила и успела грохнуться на колени перед тем, как меня вырвало. Еле дождавшись 11, в накинутом на заспанный пеньюар пальто я побежала в магазин. Ноги обула в босоножке Лора Пьяна. Прикрылась очками Шанель, чтобы скрыть синяки под глазами. И все время, что стояла на кассе, ощущала на себе неприязненные взгляды. Что уставились? «Грузин крещен в воде, разбавленной вином», — сообщила я им. На меня посмотрели, как на сумасшедшую. «Вот люди! У вас что, никогда не было говняных дней?» Я скорчила гримасу, положила бутылочку Куантро, Маркизе ди Бароло, цена за которую перевалила уже за 19 000, а потом неожиданно для себя сгребла на ленту чипсы, шоколад и газировку. Всякую вредную мелочь. Сверху бросила пачку сигарет. «Документы, девушка!» Неприязненно произнесла продавщица. Несмотря на свое состояние, я обрадовалась. «Вот это подарок на 15 мая! Меня приняли за кого-то моложе 21 года, это успех!» Я стала неловко рыться в сумке и сняла очки, что оказалось роковой ошибкой. Продавщица, едва взглянув на меня, сказала: «А, нет, документы не нужны». «Что ты сказала, тупая мразота? Что значит «не нужны»?» Настроение тут же ухудшилось. «Нет уж, подождите, я найду права». «Как хотите, но уже без надобности. Можете оплачивать». Настаивать дальше было бесполезно. Я сжала зубы и сунула карту в терминал. Домой я поднялась, грохоча сумками. Матвей и Датоша залезли ручонками в пакеты и выгребли все особо вкусное. «Оставьте хотя бы жовку, ну!» Крикнула я им вслед, но они галдели и меня не услышали. Бурча себе под нос, я стала бренчать бутылками и раздумывать о ссоре с мужем. С двоюродными братьями и сестрами, с подругами. С матерью я ссорилась, конечно, но никогда между нами не было той особенной, ядовитой злобы, которая проявляется между мной и мужем. Честно говоря, я даже удивляюсь нашей ненависти друг к другу. Алексей Александрович пришел в 12. Лицо жесткое и непроницаемое. Мириться не намерен. «Чего пришел тогда?» — спрашивается. Я это и говорю. Он не отвечает. Я делаю вздох, другой. Кричу на всю квартиру. «Да в смысле? Ты можешь поговорить со мной? Где ты ночевал? Что все это значит?» «Успокойся», — говорит он. «Достал со своим «успокойся». Почему ты все время молчишь?» «А что тут сказать?» «Да мне надоело, что тебя никогда нет дома. Ты постоянно на работе. Мы никуда не ездим, мало того, из дома не выходим». «Что ты опять заладила?» «Смотри!» Я открываю соцсети и показываю ему чужие счастливые жизни. «Наши знакомые на барабанная дробь Мальдивах, а мы греемся на набережной Фонтанке. У нас столько денег, и что? Это все зря?» «Ты знала, что я не выездной». «Не хочу ничего слышать!» Сказала я и даже сделала вид, что зажимаю уши. «Я думала, все изменится, а ничего не меняется!» И грустно тихо сказала: Вот уже 15 лет ничего не меняется. Сегодня всю ночь я провела одна с двумя детьми. Где ты был, я не имею никакого понятия. Я готовила ужин, убирала, укладывала мальчиков спать. А ты явился в час ночи и потом ушел. Это, по-твоему, похоже на семью? У меня даже подбородок задрожал от этого невообразимого накала драматизма в финальном аккорде реплики. Отлично, Нино. Тебе надо было жить на театральной площади, а не на набережной реки Фонтанки. Я торжественно развернулась, закрыла лицо ладонями и побежала к себе в ванную. Никто не помчался следом. Прошло не менее 15 минут, а я все так и сидела на кафельном полу, обхватив колени. Никто не постучал в дверь, не извинился, не подхватил на руки. Иногда до меня доносился смех Матвея. Похоже, Алексей Александрович готовил мальчикам завтрак. Отлично. Я в досаде швырнула полотенце на пол и потопала его ногами. Я вышла из ванной, взглянула на свое подозрительно незаплаканное лицо и схватилась за кисти. Выбелила лицо тональным кремом, нанесла румяна на щеки, напоследок влила в глаза ментоловые капли. Моментально защипала, и веки покраснели. Для правдоподобия я быстро поморгала 35 раз и вплыла на кухню. Все было в точности, как я представляла. Датоша и Матвей сидели за столом, болтая ногами. А этот наглец, с лицом, на котором невообразимо было представить себе чувство вины, жарил яичницу. В отличие от остальных домочадцев, муж предпочитал скудный завтрак. В это утро он ограничился вареным яйцом и стаканом чая. Алексей Александрович взглянул на меня, отметил красноту щек, и, кажется, его лицо дрогнуло. «Будешь есть, Нино?» — осведомился он. «Нет», — прошелестела я. Молча смотрела, как мальчишки уплетают за обе щеки, как Алексей Александрович рассказывает им про страшных террористов на Ближнем Востоке. Наконец дети убежали, пробросав ложки в белковые остатки. Муж подошел ко мне, обнял сзади и поцеловал волосы. В глазах защипало уже по-настоящему. «Я вообще ревную к этой твоей Васе», — только и сказала я. Наполовину это было кокетство, ведь ни во время учебы, ни на службе Алексей Александрович не завязал ни с кем дружеских отношений. У него как будто действительно не было других увлечений, кроме семьи и работы, точнее, наоборот, работы и семьи. Но на другой половине никакого кокетства не было. Подозрительно, что Вася постоянно крутится неподалеку от него. «Во-первых, она не моя, а всего главного управления Генерального штаба вооруженных сил. Вася — капитан ГРУ. Во-вторых, она уже лет 15 замужем. А в-третьих, ты ее видела?» «Видела». «Ну и как?» Он захохотал. «Не очень», — честно призналась я. «Вот именно. А ты у меня очень-очень». «Все, не трогай меня», — повела я плечом. «Достала твоя работа и твои бабы». «Да какие бабы? У нас, кроме Васи, никого в отделе и нет». «А секретарши?» «Нет». «А кадровичка?» «Кадровик». Я немного развеселилась. «Все-таки он мой муж, и с ним можно подружиться», — уговаривала я себя. «Нам надо чаще разговаривать и смеяться». «Кому и что я пытаюсь доказать? Пришел уже хорошо». «Ничего не хорошо», — твердила другая часть меня. «Я что, должна тут сидеть и ждать, пока мужик соизволит домой прийти? Мне что, нечем себя занять? Я не из тех женщин, которые позволят на себе ездить». И где все-таки он ночевал? Стоило мне об этом подумать, гнев всколыхнулся вновь. Алексей Александрович даже не извинился за опоздание. «Я извинился». «Извинился для проформы, не от всего сердца». «А как нужно извиниться от всего сердца?» Тебе всё разжёвывать надо?» Я отбросила стул и пошла в спальню. Теперь по-настоящему я чувствовала себя одинокой и раздавленной. И что делать? Подошла к будуару и вытащила все шпильки из прически. Смыла остатки макияжа. Набрала ванну. Погрузившись в воду, я погладила свои бёдра. Полюбовалась на грудь, так красиво вздымавшуюся над горячей гладью, и снова ощутила себя роскошной. Я решила ответить Нику. И ничего, что прошло уже 3 дня. Написала: «У тебя есть все женщины Питера. Нахера тебе нужна я?» Ответ пришёл сразу: «Без тебя всё не имеет смысла».